Глава 5. То, что он пережил взрыв, Отхана не удивило. Да если бы он не пережил, это была бы самая унизительная смерть за всю историю Легиона. Его раздражало скорее то, что ему пришлось восстанавливаться второй раз за сутки. Сначала падение вертолета, теперь это. А раньше еще и химический ожог был. Миссия на Марсе не радовала с самого начала. Так что в первое время он не двигался, сосредоточившись на восстановлении. Ему повезло лишь в том, что у него была такая возможность. Обломки уровней базы не придавили его. Они навалились друг на друга, образуя импровизированное укрытие. Правда, укрытие это было душным и тесным, как гроб. Однако откуда-то пробивался очищенный воздух. Значит, объект D1 пострадал не так уж сильно. Нет, ну какая все-таки хитрая тварь? Отхан не сомневался. К моменту, когда все это началось, Рафаль Стром уже был мертв. Пацан, конечно, не без недостатков, но такое он бы не устроил. Существо победило. И оно, похоже, знало, что очень скоро потеряет возможность пользоваться человеческими мозгами. Оно поторопилось, устроив эту ловушку. Тут Демиург невольно сыграл ему на руку. На Марсе нет другой базы с такими же возможностями. Так что к моменту, когда существо перестало соображать, все программы уже были настроены. Интересно, дело ограничится взрывом? Или тут еще какая-нибудь смертельно опасная хрень поджидает? Когда тело снова стало целым и оставалось только нарастить новую кожу, Отхан позволил организму действовать самостоятельно, а разум перевел на изучение всего, что его окружало. Остальных легионеров он не чувствовал, однако это вовсе не означало, что они мертвы. Взрыв раскидал их в разные стороны, а потом уровни базы начали складываться, как тот самый пресловутый карточный домик, который мало кто видел, но все о нем знают. Отхан неплохо представлял, как устроены базы вроде Демиурга. Падение других легионеров могло закончиться где угодно. Все зависело от того, какие залы находились под ними, более или менее укрепленные. Суть это не меняло. Легион отдал правильный приказ, когда велел атаковать существо общими силами. Оно пока было слабым, оно могло бы поддаться. К сожалению, оно успело это осознать и подстраховалось. Хотя план еще мог сработать. Существо сейчас наверняка руководствуется одними лишь инстинктами. Оно забилось в самую безопасную часть базы, в зал управления. Если легионерам удастся снова встретиться там, все сложится не так уж плохо. Эта идея понравилась Отхану, к ней нужно было приступать. Убедившись, что тело работает нормально, легионер отбросил в сторону металлические обломки и выбрался в частично уцелевший коридор. Здесь работала вентиляция и сохранилось освещение. Впрочем, от первой станции терраформирования меньшего ожидать и не приходилось. Она разрабатывалась для куда худших условий, чем те, что ныне установились на Марсе. Отхан выпрямился и отряхнулся, с удовольствием отметив, что форма снова хорошо пережила все выпавшие ей испытания. Теперь голым тут носиться не придется. Все-таки Легион умел изготавливать и вполне неплохие штуки. Номер 4 переместился к одному из уцелевших интерактивных экранов и вошел в открытую базу данных. Обнаружения он не боялся. Существо уже вряд ли в состоянии следить за компьютерами, а расставить ловушки везде и всюду оно не могло. Поэтому Отхан без труда узнал, что оказался на одном из средних уровней базы. Попытка почувствовать рядом с собой жизнь снова ни к чему не привела. Четвертый никогда не был в таком лучшем. Его способности уступали тому, что могли провернуть третий или, например, пятое. Но Отхан теперь знал наверняка, что на ближайших уровнях нет ни легионеров, ни пленных людей. А существо... Его четвертый вообще не чувствовал. Это не означало, что оно не притаилось рядом. Просто оно было слишком диким, слишком незнакомым. Отхан даже не понимал толком, что искать. Он уже видел, что сможет попасть на нижний уровень очень быстро. Спешить все равно не было смысла. Если бы он сейчас оказался там один, существо просто избавилось бы от него. Если оно уже гидонисом плантой перекусило, с четвертым легко разберется. Так что правильнее всего, пожалуй, сейчас было бы отсидеться в стороне до момента, пока он не почувствует остальных, и снова примкнуть к ним. Но у Отхана, разглядывавшего схему, неожиданно появился план поинтересней. Он прекрасно помнил, что творилось наверху. Сложно не запомнить аварию вертолета, особенно когда ты внутри. Пока погода выходила из-под контроля только над Демиургом и окружающими его пустошами, но Отхан не сомневался, что это просто вопрос времени. Он не знал, был ли климатический сбой частью плана существа или последствием частичного разрушения базы, это оказалось не так важно. Кому-то нужно было заняться результатом, и четвертый как раз находился неподалеку от зала, отвечавшего за управление атмосферой. Он направился туда медленно, постоянно оглядываясь по сторонам. Коридор пострадал от взрыва не так уж сильно, помогло расстояние. Однако мест для засады здесь все равно хватало. Отхан оставался готов к нападению, которое так и не случилось. Рядом с ним не было ни хищников, ни боевых машин, никто не помешал ему войти в зал. Оказавшись внутри, Отхан сразу же направился к центральному компьютеру. Система не хотела давать ему доступ к управлению климатическими ресурсами Демиурга, но парочка вырванных микросхем решила этот вопрос. Отхану почему-то вспомнился и Орлайт. Киборг вечно ворчал, что нельзя так варварски обращаться с машинами, нужно вскрывать аккуратно. Но аккуратно это долго, и зачем вообще делать сложно, если можно сделать просто? Так что Отхан спокойно ввел нужный набор команд, призванных успокоить небо, нажал на пуск и... получил отказ. Вторая попытка привела к тому же. Система подпустила его к наблюдению, но передать права администратора отказывалась. «На объекте посторонний», — объявил металлический голос. «Покиньте служебное помещение. Неповиновение карается штрафом, заключением под стражу или при отказе вредом здоровью адекватным ситуации». «Ты что, обиделась?» — усмехнулся Отхан. «Покиньте служебное помещение». Подчиняться он не собирался. Он снова наклонился к развинченной панели управления, изучая оставшиеся схемы. Но систему такой подход не устраивал. Она бесстрастно объявила. «Активирован протокол защиты. Будут применены штрафные санкции». Ирония заключалась в том, что происходящее не было ловушкой существа. Просто система Демиурга оказалась совершеннее, чем все, с чем Отхан сталкивался раньше. Если бы тут был и Орлайт, уже и зашел бы, небось, на укоризненные взгляды и многозначительные вздохи. Вот и хорошо, что пацана рядом нет. Никто под руку не гундит. Система, уставшая от предупреждений, действовала решительно. Она захлопнула дверь, через которую Отхан проник в зал, и приглушила освещение. «Интимную обстановку создаешь, что ли?» — хмыкнул легионер. Но компьютер его шутки не интересовали. Система делала все, чтобы нарушитель, оказавшийся внутри, не смог полноценно защищаться. А ведь было от кого. В стенах открылись металлические люки, выпустившие из потайных ниш дюжину боевых роботов. Малого размера, противопехотных. И для человека, или даже группы людей, это стало бы смертным приговором. Отхан же не знал, чем для него обернется такая схватка, но знал, что сейчас это выяснит. Он повел плечами, разминаясь, и изменил собственное тело изнутри. Ему предстояло уничтожить систему, призванную защитить людей, за попытку защитить людей без спроса. Какой это все-таки странный мир. «Ладно, давайте посмотрим, насколько с вами будет интересно», — объявил Отхан за секунду до того, как освещение окончательно отключилось. Больше всего Стерлингу Витте хотелось забраться на ближайший фонарь и просидеть там до окончания миссии. Но это было бы не по инструкции, да и в целом как-то неловко. Если он чему и научился за время путешествий на Северной Короне, так это спокойно идти вперед и делать вид, что вокруг него нет ничего необычного. Вот, например, окна жилого дома, залитые кровью изнутри. Совершенно нормально. Или общий транспорт, замерзший на тротуаре. Внутри все оплетено серо-коричневой паутиной, и шевелится что-то большое. Везде случается. Или то, что канализационный люк издалека казался приоткрытым, а когда они подошли, не мягко опустился на место, как положено, а странно и резко захлопнулся. Просто особенности рельефа. Хуже всего было то, что со стороны город выглядел нормальным. Если окинуть его взглядом издалека, кажется, что везде порядок и активных боевых действий нигде нет. Люди, наблюдавшие за улицами с верхних этажей небоскребов, наверняка так и думали. И игнорировали запреты. И выходили. А теперь, среди наспех сваленных в подобие гнезда деревьев, крупный покрытый хитиновой броней хищник потрошит отправившуюся на прогулку женщину. Собака, которую женщина взяла с собой, распознается только через компьютерную программу воссоединения фрагментов. Среди мыслей снова и снова мелькало определение «тихий ужас». Не захват города, не конец света, а смерть, которая подкрадывается незаметно и будто вплетается в повседневную жизнь. Они не начинали битву без острой необходимости. Если капитаны Ралли видели, что выживших нет и помочь никому нельзя, они не пытались догнать отступающих созданий и не уничтожали все новые гнезда. Если хищник бросался на них сам, как это было с похожим на огромного паука существом, телекинетик просто прихлопывал его, превращая в неопознаваемое пятно на асфальте. Но останавливаться в наивной попытке спасти всех они в любом случае не собирались. Стерлинг и вовсе не планировал лишний раз высовываться из-за спин своих спутников. Не только из-за страха за себя. Хотя, что скрывать, он боялся. Да кто угодно бы тут боялся. Киборг просто не представлял, что он может сделать в такой ситуации. Он оглядывался по сторонам, даже если хотелось смотреть только себе под ноги, и запоминал все, что его окружало. Стерлинг не знал, что может ему пригодиться, однако помнил, что Марс считается чуть ли не более развитым в плане инноваций, чем Земля. Оружие, которым может управлять киборг, здесь наверняка много. Найти медиа-центр оказалось несложно. Он был самым высоким зданием на одной из центральных улиц. 40 этажей стекла, бетона, металла и пластика. Снизу он казался башней вне пространства и времени, уходящей к самому небу. Стерлинг понимал, что это глупо. Даже у 40 этажей есть вполне конкретные параметры, записанные в техпаспорте. Но думать о них сейчас почему-то не получалось. Такие объекты должны были хорошо охраняться, однако на территории перед высоткой никого не было, ни людей, ни роботов. Стерлинг видел, что двери не заблокированы, но движение за ними не просматривалось. Прежде чем капитан успел отдать приказ, киборг активировал внутренние сканеры, а заодно отыскал в архиве планировку здания. Пока с ними не было телепатки и хиллера, только он мог получить информацию на большом расстоянии. «На этажах с первого по третий включительно жизни нет», — отчитался Стерлинг. «По крайней мере, нет движения и теплового следа. Возможно, это какая-то особая жизнь, которую мои датчики засечь не могут, не знаю». «А с трупами что?» — спросил Ралли. «Они сканером не обнаруживаются, потому что не представляют угрозы». «Я бы не торопился с выводами». «Там есть боевые роботы?» — поинтересовалась Лукия. «Насколько мне известно, они составляли основу обороны гражданских объектов на Марсе». «На указанной территории я их не чувствую». «Паршиво», — оценил телекинетик. «Как раз там их должно быть полно. Похоже, мы не первые, кто сюда добрался». «Мы не знаем этого», — покачала головой капитан. «Возможно, охрану отозвали в период восстания. Насколько мне известно, влияние семьи сенатора, проживавшего в Новом Константинополе, было очень велико. Витте, что необходимо для запуска сообщения? Добраться до какой-нибудь студии?» Стерлинг, как раз изучавший план здания, с ответом медлить не стал. «Нет, тут все немного сложнее, чем на Итое, капитан. С одной стороны, это выгодно Марсу. Они сделали выход в прямой эфир максимально сложным, чтобы это не смог провернуть кто попало. А с другой, нам эту задачу серьезно усложнит». «Опишите процесс». «Для передачи сообщения действительно нужно находиться в студии, причем новостной. Остальные на прямой эфир по умолчанию не настроены. Но чтобы запустить сообщение в общую сеть и дать соответствующий видеоряд, вроде тех записей, что вы велели мне сделать, необходимо использовать компьютеры, расположенные на цокольном этаже здания». «Разумно. Тогда любым захватчикам пришлось бы контролировать сразу две точки, а это намного сложнее», — оценил Ралли. «Нечем тут восхищаться. Мы и есть захватчики», — мрачно напомнил Стерлинг. «Нет смысла обсуждать, что нам нравится или не нравится», — указала Лукия. «Нужно как можно скорее передать сообщение и вернуться к зачистке города. Витта и Майрон, займитесь подвалом. Я отправлюсь в студию». «Почему так?» — нахмурился телекинетик. «Мне кажется, разумнее будет нам двоим отправиться в студию. Там же явно два человека нужнее». Стерлинг прекрасно понимал, почему капитан приняла такое решение. У них было слишком мало времени, чтобы изучить состояние высотки. Они не знали, какие опасности их там поджидают. Поэтому Лукия и обеспечила дополнительную защиту тому, кого считала более слабым членом команды. И тут она была права. Стерлингу хотелось ухватиться за эту возможность, переложить хотя бы часть ответственности на Ралли. А он вдруг понял, что не может. Во-первых, телекинетик тоже по-своему прав. В студии два человека нужнее. Во-вторых, киборг прекрасно знал, какие отношения давно уже сложились между этими двумя. Да все на Северной Короне знали, просто не считали нужным обсуждать. Ралли уже косился на предполагаемого спутника с неприязнью. Нет, долг он выполнит, Но если с Луки что-то случится, винить себя придется им обоим. Стерлинг мог выполнить это задание самостоятельно. Не хотел. Но мог. Официально он считался боевым киборгом, просто потому что других на проект Исход не брали. И хоть он не признавал себя таковым, у него были все полномочия для действий в одиночку. «Капитан, я думаю, что Ралли прав», — уверенно произнес Стерлинг. «В студии действительно нужны двое». «Витте, вы не хуже меня понимаете, что уровень угрозы слишком велик для ваших боевых способностей», — напомнила Лукия. «Что же до двух человек в студии, думаю, я сумею перенастроить какого-нибудь сервисного робота, а то и вовсе найду автоматического оператора». «Это отнимет время. А уровень угрозы... мы не знаем, где он какой. Ситуация стала слишком непредсказуемой. С точки зрения статистики, гораздо больше шансов обнаружить угрозу наверху». «Он прав», — тут же поддержал его Роле. «Большая часть персонала работала наверху. Если сюда и прокрались какие-нибудь не слишком приятные зверюшки, они бы отправились людей жрать, а не на компьютерах бесплатное порно искать. Цокольный этаж обслуживали роботы. Он наверняка пустовал раньше и пустует сейчас. Стерлинг справится. Он у нас здорово вырос и почти взрослый». «Издевательства надо мной превратились в пагубную традицию этого корабля», — скорбно объявил Стерлинг. «Это мы так любовь к тебе выражаем», — сообщил Роле. «Через эмоциональное насилие?» «Мы суровые космолетчики и предпочитаем удары объятиям». Лукия не обращала на них внимания. Она обдумывала что-то, глядя на глянцево поблескивающую белыми стенами высотку. Наконец, капитан приняла решение. «Поступим так. Майрон действительно отправится со мной, а Витте обследует цокольный этаж. Насколько я понимаю, цокольный этаж не лабиринт из многих залов, а по большей части открытое пространство с оборудованием». «Так и есть», — подтвердил Стерлинг. «Вы изучите зал сразу же, как только доберетесь туда. Если обнаружите угрозу, сообщите мне немедленно, и я пришлю вам на помощь Майрона. Если же нет, действуйте самостоятельно. Это понятно?» «Естественно, капитан». «Выполняйте». Желание отказаться от плана и снова спрятаться за спины своих спутников мелькнуло и пропало. Если уж он выбрал эту роль, нужно играть до конца. Лукия и Роле направились к главному входу. Стерлинг же обнаружил на плане служебную дверь, ведущую сразу на цокольный этаж. Использовать ее было куда безопаснее, чем связываться с лифтами и лестницами. Он до последнего надеялся, что сбудется прогноз Лукии. На цокольном этаже пусто, там одни компьютеры. Ну кому они нужны? Он сейчас спокойненько пройдет к пульту управления, подключится к системе, загрузит видео. Проще простого. Конечно же, ему не повезло. Но в глубине души Стерлинг был к этому готов. Никакое «проще простого» экипажу Северной Короны обычно не доставалось. Киборг вскрыл дверь, вышел на лестницу и даже не успел спуститься, когда обнаружил первые знаки беды. В воздухе пахло сыростью и какой-то гнилью. Это был не запах подтекающей воды или даже технического резервуара. В цокольном этаже витала ощутимая вонь болот, и был слышен легкий плеск и странные звуки. То стрекот, то тихое шипение. Стерлинг до сих пор не мог понять, каким чудом не развернулся сразу, а направился вниз. Все оказалось ровно настолько плохо, как он себе представлял. Цокольный этаж был затоплен. Не полностью. Вода, вероятнее всего, доходила киборгу до пояса, не выше. Но проверять он не хотел, потому что это была не просто вода. Да, натекла она из пробитых труб технического обеспечения, но с тех пор, как это произошло, по ней разрослась какая-то гнилостная мерзость, закрывавшая темную поверхность плотным слоем с редкими прорехами. У стены колонн расползались сети растений, похожих одновременно на водоросли и плесень. Под поверхностью что-то двигалось, поднимая ребристые волны. Запрос в энциклопедию флоры и фауны Марса ничего не дал. Что бы ни поселилось здесь, вывелось оно точно не на Красной планете. Тут чуть ли не своя экосистема развилась. Однако компьютер при этом работал. Стерлинг даже издалека видел, что центральная машина продолжала выполнять свои функции. Она была надежно защищена и от воды, и от расползающихся во все стороны водорослей, уже оплетавших ее коконом. Стерлинг мог выполнить задание. Он просто не знал, какую цену за это придется заплатить. Передатчик ожил. Заговорил голосом капитана. «Что у вас, Витте? В каком состоянии цокольный этаж?» «У нас тут кое-что паршивое обнаружилось», — быстро добавил Роле. «Похоже, придется поработать». Ясно с ним все. В очередной раз напоминает, что хочет остаться с Лукией. Впрочем, врать телекинетик бы не стал, в этом Стерлинг даже не сомневался. Да и вполне логично, что наверху куда хуже, если такое творится в подвале. Стерлинг все равно не хотел разбираться с этим самостоятельно. Он был сотрудником интеллектуального труда, а не боевой машиной. А у капитана 17-й номер в иерархии. Она со всем справится сама, и все обязательно выживут. Стерлинг хотел сказать об этом, а произнес почему-то... «Здесь все чисто, капитан, как мы и ожидали. Помощь не требуется». «Вы уверены в этом, Витте? Когда мы доберемся до студии, нам срочно потребуется выход в сети видеоряд. Вы сможете это обеспечить?» «Да, капитан. Ищите подходящую студию, а я... Я совсем справлюсь сам». Проливать слезы над несчастной судьбой ребеночка Стефан не планировал. Он ни на миг не забывал о том, что все происходящее здесь — лишь воспоминание, и никому уже не нужна ни его жалость, ни покаяние. Да и потом, даже если бы он вдруг оказался связан со знанием настоящего Рафаля, он бы все равно не спешил распахивать дружеские объятия. Да, мальчишке не повезло, но у судьбы не так много счастливых билетов, а жалости на всех не хватит. Стефан знал это как никто другой. Воспоминания мертвых он планировал использовать, чтобы помочь живым. Как минимум, самому себе. Это могло стать тем самым ключом, который позволит выбраться из телепатической ловушки. Поэтому Стефан отпустил ребенка и последовал за ним. Эви куда-то исчезла. Он не заметил, когда это произошло, да и не хотел замечать. Уйти нормально она не могла, здесь не было дверей. А смотреть, как она растворяется в воздухе, было слишком тяжело. Он бы предпочел и вовсе остаться в одиночестве, но призрак Синдони не желал исчезать. «Используешь его, как использовал меня?» Синдони кивнула на бредущего впереди ребенка. «Нет, по-другому. Тебе совсем не жаль?» «Не вижу смысла оправдываться перед своей памятью», — терпеливо напомнил Стефан. «Если я не найду выход, у тебя хватит времени свести меня с ума». Ирония заключалась в том, что в этом мире у него даже не было возможности покончить с собой. Ему пришлось бы вечно терпеть своих призраков, пока его тело не умерло бы от голода и жажды, но в случае с легионером это удручающе долгий срок. Стефан не отрицал, что заслужил подобное наказание, он просто не раздумывал об этом. На сей раз смиряться с безумием ему не пришлось. Ребенок, бредущий впереди, не оборачиваясь, все-таки привел его к двери. Эта дверь точно была не со станции на Эребе, но тоже оказалась знакомой. Стефан на такие насмотрелся, когда сам надолго застрял в крыле медицинской станции Легиона, отвечающей за мутацию. Мальчик открыл перед ними дверь, и Стефан снова последовал за ним. На Синдоне легионер не смотрел, он и так не сомневался, что она не отвяжется. Они оказались в одиночной палате. Это было редкостью. Обычно кадетов, проходящих мутацию, размещали в больших залах группами, так врачам было удобнее наблюдать за ними. То, что из-за этого одни кадеты могли видеть, как уносят трупы других, менее везучих, никого особо не волновало. Считалось, что это повышает психологическую устойчивость. Стефан знал, что немногим потом удавалось забыть звуки, наполнявшие лазарет по ночам. Крики, и стоны, и просьбы о помощи, да еще проклятие всем. И медикам, и более удачливым товарищам, которым суждено было все пережить. Впрочем, кому-то везло больше, он оказывался в группе, где мутация проходила мирно и на 100% успешно. Это Стефана быстро перевели в зал для проблемных. Сам третий не помнил это осознанно, просто подавлял воспоминания телепатией. Но в мире памяти такой трюк не работал. «Что это такое?» — нахмурилась Синдони, наблюдая, как маленький мальчик укладывается на медицинскую койку. Врачи, появившиеся непонятно откуда, закрепляли его руки и ноги мягкими ремнями и подвозили ближе подставки для капельниц, пока еще пустые. «Процедура мутации», — задумчиво отозвался Стефан. Он не сомневался. Именно это воспоминание он перехватил не зря. То ли оно было ключевым для Рафаля, то ли первый осознанно передал его, почувствовав чужое присутствие в своем разуме. Рафалю хотелось сказать что-то на прощание, и неважно кому. Но пока Стефан не понимал, почему послание стало именно таким. Ну, мутация и мутация. Что в одиночной палате, скорее привилегия. Рафаль был экспериментом. Он изначально рос на закрытой территории. Была и еще одна странность, которую заметила даже Синдони. А он не слишком маленький для мутации. Маловат. Даже мне проводили где-то на год-два позже, и это считалось первым допустимым сроком. С другой стороны, чего тянуть? Он был у них подопытным хомячком. Ему вроде как и не полагалось со счастливым детским хохотом бегать по полям. Ничего критичного. Рафалю ввели наркоз. Когда мальчик заснул, в палату внесли герметичные блоки с мутагеном. Дежурный врач и его ассистенты набрали на защитной панели личные коды. После этого блоки открылись, давая доступ к капельницам с веществом. Все происходило строго по протоколу. Убедившись, что процесс налажен, бригада ушла. С Рафалем остался только дежурный врач. И вот тут как раз начались странности. Вскоре после этого явился Ансгар Фетье, ученый, который давно уже был известен тягой к экспериментам, не всегда останавливающимися на границе морали и человечности. Стефан не знал этого наверняка, но подозревал, что именно Фетье был руководителем проекта, на котором мы создали Рафаля. Он пришел в компанию ассистента, а тот нес еще один герметичный блок, вроде как ничем не отличающийся от предыдущих. Но если бы он был таким же, секретность вряд ли понадобилась бы. Фетье кивнул врачу. Обсуждать они ничего не стали, видимо, все было решено раньше. Медик ушел, пусть и с недовольным видом, а Фетье лично запер за ним дверь. Ассистент тем временем отключил одну из капельниц от системы подачи. Ансгар лично извлек из контейнера новый пластиковый пакет, так похожий на другие, такой безобидный, но с четко пропечатанным регистрационным номером, который менял все. «Быть не может», — прошептал Стефан. От шока он даже забыл на миг, что это всего лишь воспоминание. «Ты бы не посмел, старый ублюдок. Ты же не посмел?» Но Фетье очень даже посмел. Его ассистент еще медлил, а вот у старика рука не дрогнула. Он лично подключил к системе новый пакет с препаратом. Предыдущий пакет ассистент в это время опустошал в герметичный блок. Похоже, то, что они сотворили, эти двое собирались держать в тайне от других врачей и от всего легиона. Возможно, и в тайне от Рафаля. Доступ к этим воспоминаниям, подсознательным или заимствованным у кого-то, он получил лишь много лет спустя, перед самой смертью. Хотя это как раз к лучшему. Если бы он знал всю правду с самого начала, он бы и столько не протянул. «Что происходит?» — напомнила о себе Синдони. «Что они делают? Зачем менять одну полную капельницу на другую, если они одинаковые?» «Они не одинаковые. Серийный номер указывает на ограниченную партию, которой уже вроде как нет. Но даже если бы этот запасливый выродок что-то сохранил, он не мог ввести такое живому человеку». «По-моему, мог. Смотри, уже начал. Что это такое?» Отвечать Стефан больше не собирался. Он наблюдал, как вещество капля за каплей скользит по трубкам, исчезая под кожей Рафаля. Теперь он понимал, почему номер один передал ему это воспоминание. Это был переломный момент, начало всего. Начало конца. После того, как обычный мутаген заменили этой дрянью, все должно было закончиться плохо. Вопрос был лишь в сроках. Ансгар Фетье не был дураком, он и сам понимал, что шансы на успех процентов 5 от силы. Но ученый в нем всегда побеждал человека, и он сделал ставку на эти ничтожные цифры. А получилось вот как. Об этом теперь не знает никто, кроме Стефана, ведь Рафаль мертв. Поэтому третьему нужно было как можно скорее выбраться из ловушки и предупредить остальных. Если они попробуют драться с этим существом, как с обычным легионером, потерявшим контроль, в живых никого не останется. И никто уже не сможет это остановить. Киган не сомневался, что у всех существ, которых притащили на Марс, были официальные названия и описания в общей базе данных. Да многие ученые драться были готовы за право открыть какую-нибудь ползающую закорючку и назвать именем любимой бабушки. Если бы тут был Стерлинг, он бы наверняка уже полез в какой-нибудь справочник. Но Киган таким даже озадачиваться не собирался. Для него все, что попадалось им на улицах, делилось на несколько категорий. Большая хрень, Ну такая себе хрень. На одну молнию. И наступить и не заметить. Изредка попадалось... Это еще что за хрень? Однако их совместных с Ремильдой усилий без труда хватало и на таких существ. Работать с хилером оказалось на удивление легко. Ремильда не разделяла убеждения многих своих коллег о том, что им полагается нести только исцеление и покой. Если нужно было драться, она не сдерживалась, да еще и без труда находила затаившихся существ. Они работали методично, очищали улицу за улицей. В какой-то момент Киган почувствовал опасную усталость, но одного укола было достаточно, чтобы это исправить. Он ни о чем не просил, Ремильда просто сделала, а он привычно изобразил недовольство, но потом спросил. «Так почему ты не останешься с нами насовсем? Из-за упыря?» «Чего?» Ремильда растерялась настолько, что едва перехватила направленное на нее жало некоего подобия чешуйчатой осы. «Он-то здесь при чем?» Киган и сам не понимал, зачем это ляпнул. Просто пришло на ум, и все. Хотелось вообще свернуть тему, но эти проклятые чудовища, как сговорившись, не вылезали, когда были больше всего нужны. Отвлечься было не на что. Пришлось отвечать. «Ну, у вас же с ним история?» «Миссия попалась скучная. Решили развлечься, потом разбежались. Так себе история». «Ты все это выставляла иначе изначально». «Чтобы маленькую телепатку позлить», — хмыкнула Ремильда. «Но она не особо позлилась. Хотя ты теперь мои усилия компенсируешь». «Эй!» «Зря я, что ли, королеву драмы изображала. Мне приятно. Но между мной и седьмым ничего толкового и не было. А насчет команды? Да как-то странно». «Ты с нами и так уже мотаешься, как постоянный хилер», — напомнил Киган. «Ну да. Но мне нравится обманывать себя тем, что это еще на одну миссию, а потом я уйду. Свобода — это, знаешь ли, такая игрушка, от которой не очень-то легко отказаться. Если ее и менять, так на что-то стоящее». «При чем тут вообще твоя свобода? Тебя на службу зовут, а не в плен». «Ты так легко принимаешь только те обязательства, которые тебе нравятся». Ремильда посмотрела на него как-то странно, и он не понял этот взгляд. А гадать не осталось времени. Хиллер вдруг насторожилась, повернулась к переулку, который они только что миновали. «Слышишь?» — спросила она. Киган прислушался, но ничего кроме шума оборудования, привычного для мегаполиса, не уловил. «Нет. А что должен?» «То, чему сейчас лучше не звучать. За мной». Он действительно ничего особенного не слышал, но и упрекать Ремильду в паранойи не собирался. Он знал, что при желании хиллеры могут обеспечить себе такие органы чувств, что даже легионеры завидовать начнут. Поэтому Киган позволил своей спутнице вести его по бело-зеленому лабиринту улиц Нового Константинополя. Он ожидал, что разберется в причине ее тревоги только на месте. Но определенные догадки появились у него раньше. Они пересекли пару улиц, когда Киган тоже начал улавливать звуки, которые были естественными для обычного города и смертельно опасными для захваченного. Впереди играла музыка и звучали человеческие голоса. Чем ближе Киган и Ремильда подбирались к источнику этих звуков, тем больше гражданских встречали на улицах. В основном это были молодые люди, до 25, парами или небольшими группами. Искренне спокойны оставались только те, которые уже успели что-то принять. Другие же изображали спокойствие, чтобы скрыть страх. И все равно не искали убежища. Все они живыми потоками сливались к площади, на которой уже установили оборудование. «Вечеринка запретов!» Взвыло со сцены волосатое создание, пол и возраст которого Киган даже не надеялся определить. «Они думали, что подчинили нас, но мы не будем покорными собачками, которые добровольно сидят в клетках. Плевать на их придуманный комендантский час. Эта ночь будет яркой!» Разбираться в том, что здесь творится, не пришлось. Многое было очевидно, а остальное объясняли разговоры молодняка между собой и сообщения, которые Киган видел на их персональных компьютерах. Жители Нового Константинополя привыкли к постоянным развлечениям. Тут изначально собрались самые богатые марсиане. Когда начался мятеж, многие поджали хвосты, однако, насколько было известно Кигану, нашлись и те, кто сразу же начал бродить толпами по городу, выражая свое особо ценное мнение. Когда мятеж сорвался и власть перешла к военным, подчинившимся общему правительству, в городе установили строгие порядки и ввели комендантский час. Местные затаились, ожидая, что будет дальше. Но дальше ничего страшного не было для большинства из этих людей. Те, кого порвали хищники, уже не могли о таком рассказать. Выжившим казалось, что в Новом Константинополе все спокойно, гадкие военные их обманывают. Вылезать по одному горожане все равно не рисковали, за такое можно было и получить. И вот какой-то умник решил, что действовать нужно толпой. Если собрать на площади несколько сотен человек, на всех в тюрьмах места не хватит. Ситуация усугублялась еще и тем, что военные, которые в реальности хищников как раз не сомневались, не спешили в центр города. «А ведь эволюция, по идее, должна была избавить мир от идиотов», — задумчиво произнесла Ремильда. «Где произошел сбой?» «Они слишком активно размножаются». «Ты вообще-то единственный в команде, у кого есть дети». «И это лишь подтверждает мою теорию», — усмехнулся Киган, но тут же посерьезнел. «Что делать будем? Это уже катастрофа или еще трындец?» «Трындец, переходящий в катастрофу. Прямо сейчас на них вряд ли нападут. Во-первых, твари обосновались только на окраинах. Во-вторых, громкая музыка и свет на какое-то время их отпугнут. Но потом станет только хуже». Киган напряженно кивнул. Он понимал, что имела в виду Хиллер. Пока молодняк действовал осторожно, многие еще оглядывались по сторонам, готовясь убежать, если будет нужно. Но пройдет несколько часов, людей станет больше. Они убедятся, что на них никто не нападает, и расслабятся. Ну а хищники, в свою очередь, привыкнут к музыке и свету. Когда они все-таки нападут, на площади образуется плотная толпа, и сложно сказать, к какому количеству жертв это приведет. «Никогда не думал, что скажу такое, но праздник нужно разгонять», — вздохнул Киган. «Может, молнией шабануть?» «По детям?» «Будет смешно, но только мне». «По технике», — укоризненно посмотрел на нее электрокинетик. «Тоже бесполезно. У них несколько машин, загружены этим барахлом. А даже если ты разнесешь все, это будет недостаточно убедительным уроком. Они с типично детским упрямством будут настаивать, что никакой угрозы нет. Это гадкие вояки хотят запереть их по домам». «Ладно, мои предложения ты раскритиковала. Встречные будут?» «Пока нет», — вздохнула Ремильда. «Но нам лучше поторопиться. Я чувствую, что некоторые существа сдвинулись с мест, шум привлекает их. Думаю, на спасение малолеток у нас осталось часа два, а потом начнется резня». Эстрид казалось, что она в ловушке. Став легионером, она была уверена, что ей больше никогда не придется сталкиваться с этим чувством, когда собственное бессилие захлестывает петлей, когда душит страх. Она ошиблась. Пятая и сама не бралась сказать, в какой момент допустила такую уязвимость, но избавиться от этого за один миг она не могла. Приходилось разбираться с последствиями своей ошибки. У нее не получалось подобрать лекарство. Матео был неправ, когда посчитал, что она намеренно сдерживается и не хочет помогать тем людям. Она действительно не могла. Просто раньше это ее не беспокоило. А теперь все изменилось. Она была вынуждена наблюдать, как умирает он. Капитану электрокинетик заявил, что просто неудачно упал, и Эстрид не стала оспаривать это. Теперь Хиллеру приходилось поддерживать на одного пациента больше, и его сил просто не хватало. Медленно угасали все, заражение пожирало их изнутри. Проявили себя симптомы, которых не было прежде. Язвы на коже, воспаление костных тканей, отказ части внутренних органов, в первую очередь почек. Пациенты менялись не просто с каждым днем, с каждым часом. Она следила за Матео, смертельно бледным, наблюдавшим за ней исчерченными красными прожилками глазами. Она сжимала кулаки, чтобы сдержать бессилие. Матео улыбался ей. «Это все равно я буду виноват», — говорил он. «Не ты. Это было мое решение, Эстрид». От этого не становилось легче. Вся грандиозная сила, которой Пятая так гордилась, теряла смысл. «Эстрид». Она понимала, что ее никто не накажет. Матео признают случайной жертвой. Но мысль о том, что дальше придется идти без него, отзывалась холодом внутри. И Эстрид снова отправлялась в лабораторию. «Эстрид!» Голос Матео, который звал ее из лазарета, неожиданно исказился, изменился, став совсем другим голосом, хотя тоже знакомым. Эстрид, наконец, открыла глаза и обнаружила, что она сейчас вовсе не на Велоре. Там все давно закончилось, а она оказалась где-то в недрах объекта D1. Было жарко и душно, пахло дымом. Рядом явно полыхало открытое пламя. Но Виндар, склонившийся над пятой, пока не обращал на это внимания. «Очнулась, отлично», — с довольным видом кивнул он. «А то я уже начал беспокоиться». «Почему я могла не очнуться, если ты выжил?» — спросила Эстрид. Ей не нужно было уточнять, как они здесь оказались. Взрыв она вспомнила вмиг, когда окончательно пришла в себя. «Потому что я просто упал, а ты неудачно». Тут он был прав. Эстрид уже видела, что при падении она угодила на металлический штырь, пробивший ее насквозь. Виндар, очнувшийся первым, снял ее, уложил на пол, и вот теперь она пришла в себя. Эстрид обнаружила, что оказалась на полыхающем уровне вместе с Виндаром и Соломы. Девятый пока оставался возле нее, а восьмая отыскала где-то огнетушитель и распыляла белый порошок на последние языки пламени. «Где мы находимся?» — поинтересовалась Эстрид, изучая свой живот. Кожа восстановилась безупречно, а вот форма все-таки не выдержала. Теперь приходилось ходить с внушительной дырой, напоминавшей о том, какой грандиозной была рана. «На одном из технических этажей, думаю. Тут была установлена резервная система жизнеобеспечения. Мы упали не очень глубоко и до середины не добрались». «Где остальные?» «Вот этого не знаю», — покачал головой Виндар. «Связи здесь по большей части нет. Может, на других участках появится». «Или они вообще погибли?» — буркнула Солома, подходя ближе. «Маловероятно», — возразила Эстрид. «Если выжили низкие номера, у четвертого и шестой хорошие шансы». «Это так не работает». «Вполне. Номера оценивают наши способности по всем пунктам». «В любом случае это не важно», — отмахнулась восьмая. «Пора выбираться на поверхность». «С чего это?» — удивился Виндар. «Миссия продолжается». «Какая еще миссия? Он нас щелчком разнес. Нас трое. Эта дыра вот-вот развалится». «Достаточно», — прервала ее Эстрид, поднимаясь на ноги. «Нас не трое. Остальные наверняка выжили. Они направятся вниз, потому что это самое логичное решение. Мы встретимся с ними там. Ничего страшного не произошло». «А пожар?» — не унималась Солома. «А то, что здесь все может взорваться в любой момент? Легион будет не рад потере всех воинов». «Зачем Легиону сохранять воинов, от которых все равно нет толка?» — поинтересовался Виндар. «Нам нужна возможность перегруппироваться, подать отчет, получить новые приказы». Виндар еще пытался спорить с ней, а вот Эстрид видела, что это бесполезно. Восьмая впала в одну из своих истерик, которые все время отрицала, и о которых все знали. Разные напарники Солома справлялись с таким по-своему. Кому-то действительно удавалось успокоить ее болтовней. Но у Эстрид на вежливость не было настроения, и она просто напала. Быстро и без сомнений. Как оказалось, удар в челюсть успокаивает надежнее любых разговоров. Солома отлетела в сторону и ударилась о металлическую стену. Виндар, поначалу удивленный, лишь укоризненно покачал головой, поднял руки и отошел в сторону, всем своим видом давая понять, что он в это не полезет. Восьмой тоже стоило бы угомониться сразу, а она не смогла. Она, напуганная и взбешенная, рванулась в драку с грацией носорога. Эстрид легко избежала удара. С такой противницей это было элементарно. Она скользнула ближе и снова отправила Соломы в долгий и крайне неприятный полет одним пинком. Восьмая нападала еще трижды. Эстрид не возражала. Каждый раз все заканчивалось одинаково. Соломе сложно было поверить, что она, такая огромная, не может сравниться в силе с тонкой и хрупкой пятой. Однако каждый новый удар, каждая раздробленная мышца, каждая сломанная кость приближали ее к принятию истины. Наконец Солома замерла на полу и подняла вверх дрожащую левую руку, признавая свое поражение. «Так-то лучше», — кивнула ей Эстрид. «Тебе следовало вспомнить о наших номерах и завершить все сразу. Но если ты решила, что иерархия потеряла значение, я заставлю тебя выполнить задание по-другому. Это не понадобится, — отозвалась Солома, сплёвывая кровь на пол. Я извиняюсь, я теперь в порядке. Хорошо, что мы решили этот вопрос. Эстрид первой подала поверженной противнице руку, рывком поднимая Соломы на ноги. Они продолжили путь. Вниз, как и должны были. Ну а то, что никто из них, скорее всего, не выйдет отсюда живым, Эстрид предпочитала не обсуждать.